Глава 12. За время, пока нам предстоит добираться до Тусао-2, я планировал залечь в капсулу и продолжить изучение баз. Нет, они учились и в фоновом режиме, но больно уж медленно. Даже несмотря на то, что нейросеть уже закончила выращивать биовариант имплантов, что я себе установил. Благодаря чему скорость загрузки и изучение баз знаний повысилась примерно на 30%. Меня такая скорость совершенно не устраивала. Но прежде чем залечь в капсулу, на очередные 10 дней необходимо кое-что закончить. Нейросеть известила о том, что за дверью посетитель. Мысленная команда и плита двери уходит в сторону. Порог перешагнул крепкий, коренастый мужчина, 40 лет, с коротким ёжиком черных волос. «Капитан, вызывали?» — спросил он, и сразу стал заметен его военный опыт. «Да, Иван Николаевич, проходите, присаживайтесь. Чай, кофе или что-то покрепче?» «Чай, если можно. Кофе не очень люблю, если честно», — ответил он, присаживаясь за обеденный стол напротив. Место для беседы я выбрал не случайно. Не хотелось придавать ей официальный окрас. Наши люди давно привыкли вести дружеские беседы на кухне или, на худой конец, в столовой. Вот и сейчас мы сидели в небольшой комнате, что служило в капитанской каюте, столовой или кухней. «Иван Николаевич», — попытался начать я. «Можно просто Иван». «Хорошо. Дело в том, Иван, что мы с вами земляки». На лице собеседника отразилось недоверие вперемешку с изумлением. «Ну да, я стал значительно отличаться от того Лёшки, что любил рыбалку и шумные посиделки после бани. Теперь я космический волк с изувеченной мордой и механической рукой, хоть она почти и не отличается от оригинала». Приняв из пищевого синтезатора две дымящиеся чашки, я присел напротив собеседника и продолжил. «Не стоит удивляться. Меня зовут Алексей. Родом я из деревушки неподалеку от Кемерово. Чуть больше 5 лет назад я так же, как и вы, угодил в плен к местным пиратам и попал в рабство. 4 года был рабом и добывал руду в астероидном поясе, пока, благодаря счастливой случайности, мне не удалось бежать». Сделал паузу и отхлебнул кофе. «Весь мой маленький экипаж состоит из землян. У всех разная судьба, но объединяет нас одна цель. Мы все ищем дорогу домой, на Землю. И поэтому, Иван, меня интересует, как вы попали к пиратам и что вам известно о Земле?» Иван задумчивым взглядом смотрел в стол и молча пил чай. И начал свой рассказ спустя минуту. «Алексей, моя история вряд ли будет вам полезна. Знаю, я не очень много». «Иван, давайте вы расскажете все подробно, а я уже решу. Даже если в вашей истории не окажется полезной информацией, я все равно с интересом ее выслушаю. Время у нас есть, вроде торопиться нам с вами некуда». «Хорошо. Я прапорщик в запасе. За плечами обе чеченских компании. По ранению был отправлен на пенсию, но на гражданке как-то не сложилось. Семьи не нажил, детей даже на стороне нет. Работал охранником в супермаркете. Так что, когда пришла весть о гибели сестры в Горловке, рванул на Донбасс добровольцем, не раздумывая». Он прервался, отхлебнул чай и продолжил. «В тот день мы были в разведывательном выходе и нарвались на заслон отморозков из Азова. Завязался бой. 2 парней, что со мной были, положили, а я получил 2 пули в живот. Решив, что все, отбегался Ванька, достал гранат и выдернул чеку в надежде утащить кого-нибудь с собой. Но не судьба. Очнулся в клетке, уже на базе пришельцев. Там много клеток таких было, и народу в них 4 сотни. Что интересно, в соседней клетке сидели 10 человек из того самого Азова, чтобы их в черную дыру засосало». В общем, история Ивана оказалась довольно увлекательной, и рассказчиком он оказался нетривиальным. Несмотря на его заверения, важной информации в ней содержалось очень много. База пиратов находилась на крупном астероиде в кольцах Сатурна. Сомневаться в этом не приходилось, так как клетки с пленниками стояли в ангаре, и при открытии створок ворот было прекрасно видно Сатурн и кольцо из миллиардов камней. Да и разговоры охранников это подтверждали. Всем пленникам залили гипнопрограмму языков Содружества, а это позволяло избежать проблем с коммуникацией. Основную массу пленников передали Монолиту. По крайней мере, Иван утверждал, что, со слов пиратов, и лишь 14 человек были забракованы машинами по неизвестной ему причине. Их забрал Ганнибал лично. Услышав это, я еле сдержался от того, чтобы не ломануться в изолятор и расспросить с пристрастием эту арварскую тварь. но была в его словах и очень тревожная информация. «Алексей, я не знаю, важно это или нет, но охранники на базе почему-то постоянно говорили. Дикие, вы не понимаете своего везения. Лучше горбатиться в рабском ошейнике, чем пойти на корм архам». Закончил собеседник свой рассказ. Стараясь сохранить внешнее спокойствие, я поблагодарил собеседника. «Спасибо, Иван, за ваш рассказ. Вы сообщили очень важную информацию, и благодаря вам мы найдем путь домой. Теперь я в этом не сомневаюсь. Еще раз спасибо». Иван поднялся и вышел из моей каюты. Я задумался. Ганнибал — крепкий орешек, и просто выбить из него информацию не получится. Да, рано или поздно, но под пытками ломаются все, но и достоверность полученной таким способом информации под большим вопросом. Для проведения ментосканирования необходимо специальное оборудование. Где его взять? Это вопрос. Да, на черном рынке Таруги можно купить все что угодно, но для этого требуются специфические связи. Никто не продаст незнакомому человеку военный ментосканер. Проблема. И решить ее необходимо в кратчайшие сроки. В этой черной арварской башке хранятся координаты Земли. Я вытащу их оттуда, даже если мне придется натирать эту башку на мелкой терке. Очередной раз я просыпаюсь под тихое шипение открывающейся крышки медкапсулы. Пройдя в крохотную комнатку санузла, принял контрастный душ и облачился в комбинезон. «Доброе утро, Лёш», — поприветствовала меня Лиска. «Привет, капитан. Как спалось?» «Это уже Сашка. На борту без происшествий, все идет по графику. Через 2 часа вынырнем в системе Тусао-2». «Хорошо. Саш, я перекушу и сменю тебя на мостике». «Ок, командир». Пока шел к своей каюте, открыл отчет последней сессии обучения. База знаний, юриспруденция, законы и юридические принципы государств, содружества. Уровень 5, 100%, изучено. База знаний бионика, экспериментальная, без уровня. 1,23%. Да, база знаний бионика по объему оказалась просто огромной. Что неудивительно, работа в данном направлении требовала просто энциклопедических знаний во многих научных сферах. Для ее изучения мне потребуется около 3 месяцев обучения под разгоном, и лишь тогда я смогу приступить к практическим экспериментам. Придется Сашке с Лиской подождать.